снова розы расцвели, где когда-то падал град. Ураганы пронеслись и рассеялся туман. Пусть синоптики поют песни скептикам свои о погоде, ну а тут вновь растут цветы. Я новая, новая, новая, новая земля. Надо мной растет трава, люди строят города. Я новая, новая, новая, во мне течет вода. В воздухе зависший смог, но все равно цвету. Правды, сколько лжи, кто же прав, кто виноват? Не рассмотришь, что в тени, не услышишь, о чем молчат. Пусть синоптики поют песни скептикам свои о погоде, ну а тут вновь растут цветы. В воздухе зависший смог, но все равно цветут.